Спустя часа три у нас совещание. И это совещание затягивается. В переговорной пахнет кофе и кожей дорогих кресел. На стене огромный экран. На столе идеально выстроенный ряд маркеров для презентаций. Президент Ли сидит в самом центре длинного стола, как командир корабля, а я чуть сбоку, ближе к краю. Стараюсь выглядеть уверенно, хотя внутри все еще клокочет смесь адреналина и раздражение от его вчерашней критики. В какой-то момент он неожиданно бросает. «Покажите вашу концепцию здесь». Ли Джунхе кивает на белую доску у стены. Я поднимаюсь, чувствуя, как взгляды всех присутствующих вонзаются в мою спину. Беру маркер, только рука предательски дрожит. Маркер пустой. Черт. Я наклоняюсь за другим, и в тот же миг Ли Джунхе встает. Не отвести взгляда. Высокий, безупречно сидящий костюм, шаги уверенные и ровные. Он протягивает руку к тому же маркеру, что и я. Наши пальцы соприкасаются, и в этот момент по коже будто пробегает ток. Не в переносном смысле, а реально, как будто статическое электричество ожило и решило пошутить. Я даже слегка вздрагиваю. Ли Джунхе тоже замирает, темные глаза на секунду расширяются. «Простите», — шепчу я, хотя внутри бушует. «Что это было?» «Ничего», — спокойно говорит он, но слишком тихий для холодного президента. Почти интимный. Я быстро хватаю маркер, чтобы спрятаться за этим движением, и делаю вид, что сосредоточена на доске. Но внутри сердце бьется так, будто я пробежала марафон. После чего излагаю свою концепцию. Как ни странно, никто не пытается оспорить. Наоборот, директорат весьма заинтересован.